Глава 10. Милая девушка Тамара Кузнецова. Тамара всегда боялась расстроить маму, потому что у мамы было больное сердце, а она очень сильно переживала за дочь. Сердце болело часто. Тома капала в маленький стаканчик вонючие сердечные капли и, зажмурив глаза, протягивала маме. «На твое лекарство пей!» Мама не морщилась и глотала микстуру. «Ты больше не болеешь?» «Да, доченька, я поправилась», — улыбалась мама, и вокруг глаз разбегались лучиками маленькие морщинки. Мама была красивая, только глаза у нее всегда оставались печальными. Однажды во втором классе Тамара делала домашнее задание и написала слово «солнце» без буквы «Л». Так ей сначала казалось правильнее. Но потом она подумала и решила исправить ошибку. Тома подчистила помарку лезвием от бритвы, отчего в середине слова образовалась дырка. Когда тетради в классе раздали после проверки, за работу с дыркой стоял огромный кол. Тома сразу расплакалась. Ей было не так обидно получить плохую оценку. Она боялась, что на это скажет мама. К ее удивлению, мама начала жалеть Тому. «Не расстраивайся, доченька. Эта оценка — случайность. Я знаю, что ты умница». Со стороны их отношения напоминали качели. Они возлагали надежды друг на друга, не выясняли отношений, а просто боялись друг друга расстроить. Тамара росла болезненной девочкой. То ангина, то грипп, то стоматит, то еще какая-то зараза периодически привязывались к ее маленькому организму. Врачи качали головами и объясняли, что у ребенка слабый иммунитет. Девочка привыкла быть дома одна, пить по часам горькие лекарства, полоскать горло и в свободное время смотреть в окно. За окном была другая жизнь, целый мир. Чирикали воробьи, выхватывая друг у друга крошки, гуляли сытые коты и шустрые собаки. Из окна пятого этажа ей было видно большую дорогу, по обочине которой сидели бабушки в ярких платках и торговали семечками и яблоками. Но самое интересное, бесконечным потоком шли люди, озабоченные и погруженные в дела. Люди шли мимо, а Тома пыталась представить, куда они спешат и что будут делать вечером. «Телевизор лучше включи», — говорила ей мама. «Там передачи интересные, концерты разные». Но Томе не хотелось смотреть телевизор, где показывают искусственную жизнь, а хотелось узнать поближе весь город с его людьми и настоящей непридуманной жизнью, которая была рядом, за окном. Мама, несмотря на проблемы с сердцем, работала на двух работах. Днем вела бухгалтерию нескольких коммерческих предприятий, а вечером снова делала баланс уже предприятий других. Тома точно знала, сколько денег получает мама, потому что все траты, покупки они планировали вместе. «Ты должна уметь вести домашний бюджет, планировать его», — убеждала мама, которая считала каждую копейку. Когда на еду денег совсем не хватало, они покупали макароны, и бывало, что пару дней довольствовались только этим блюдом. Тамара всегда знала, что работать она будет в магазине, где продают продукты, чтобы не остаться голодной. Про папу Тамара спрашивать боялась, потому что мама сразу плакала, и у нее снова начинало болеть сердце. Соседка по площадке, тетя Варя, просветила девочку, сказав, что папа у нее был видный мужчина, высокий такой, интересный, и, вздыхая, добавляла: «Пил только. Водка его изгубила, работу потерял. Мамка его тянула, все на работу устраивала. Последний раз устроился грузчиком в наш продуктовый магазин. Ну и там он сильно пил, а потом сгинул». «Сгинул — это как?» «Уехал на заработки в Москву, и больше его никто и не видел». «Так, может, в программу «Жди меня» написать?» Тетя Варя с удивлением посмотрела на девочку. «Ишь, какая сообразительная! Я даже не подумала, что его искать надо. Вот что значит родная кровь!» Вечером Тома решила с мамой поговорить. Она долго подбирала слова, но все-таки рассказала про разговор с тетей Варей, про папу и про его возможные поиски. «Ты совсем большая, Томочка!» — мама вздохнула. Она опять переболела и выглядела изможденной. Тетя Варя зря старается и говорит про папу гадости. Он был больным человеком, потому что алкоголизм – это болезнь, и она не излечивается. Он действительно уехал на заработки в Москву и там умер. Папа любил тебя очень, но справиться со своей болезнью не смог. Тамара как-то сразу успокоилась. Папу она не помнила, искать при помощи телевидения его теперь не имело смысла, а с мамой им хорошо вдвоем. Уже в старших классах Тома понимала, что маминой зарплаты катастрофически не хватало на жизнь. Одноклассницы красовались в стильных джинсах, а она ходила в единственном скромном платье. Мальчики на Тому не заглядывались, считая ее простушкой. Но вот один... И постоянный рыцарь сердца у нее был сосед Кирилл, больной мальчик, обучающийся на дому. Кирилл с родителями жил этажом ниже. Дети часто играли во дворе вместе, и, как ни странно, от нападок мальчишек Кирилла защищала тихая Тома. «Отстаньте от него! Отстаньте!» Тонким голоском кричала она, услышав в адрес Кирилла очередное «придурок». Они часто уходили к дальней дороге на станцию и смотрели на проходящие мимо поезда. Кирилл и правда иногда вел себя странно, мог часами молчать, не двигаться, а просто сидеть на лавке и провожать взглядом вагоны. Кирилл был чудаковатым, но у Тамары хватало терпения, да и времени выслушивать его странные стихи о разрушающемся мире и пространные разговоры о смысле жизни. «Тебе страшно умирать?» — спрашивал он и сам же отвечал. «Мне нет. Там есть другой мир, и люди оттуда приходят ко мне и многое рассказывают. О чем, Кира? О чем тебе могут рассказать мертвецы?» «Они не мертвецы, они просто не могут вернуться на эту землю. Они должны много работать там, как они говорят. И что они делают? Любую работу. Они этим замаливают грехи тех, кто остался на земле». Он рассказывал о другом мире так захватывающе и проникновенно, что ей иногда и правда казалось, что люди не умирают, не уходят в никуда, а живут где-то в другом измерении. Так Томе было легче думать про папу, и становилось не так обидно, что он рано умер. Мама дружбу с Кириллом приветствовала. «Кирилл очень умный, такой в жизни рюмку не возьмет и будет для семьи стараться. Квартира у них большая, трехкомнатная, с евроремонтом, не то что наша убитая однушка». У ее мамы была своя правда. «А чем он болен, мама?» «Душа у него больная, но человек... Он хороший». Родители Кирилла тоже привечали Тамару. Его мама всегда радостно улыбалась и говорила, как пела. «Тома пришла, наша Тома, а мы дома». После школы Тамара сразу же устроилась продавщицей в соседний универсам и заочно поступила в торговый техникум. В магазине ей нравилось, потому что таких молоденьких и неопытных девчонок, как она, здесь было много, и если что, по работе непонятно, спрашивать не стыдно. Ближе всех Тома подружилась со своей наставницей Леной Дементьевой, которая то и дело подкармливала девушку и делала это очень тактично и словно невзначай. «Кузя, я тут на обед так много еды набрала, давай выручай, нет, не принимается». С тех пор, как Тамара стала самостоятельно работать, мама начала поправляться. Она все реже и реже пила сердечные капли, а приступы и вовсе прекратились, словно открылись какие-то до сих пор неведомые сильные энергетические каналы и начали подпитывать ее организм. У Кирилла один за другим ушли из жизни родители, и Тома пристроила его работать охранником в магазин. Когда через несколько дней Лена спросила у нее: «Это что, твой парень теперь у нас охранником?» Тамара смутилась. «Он мой сосед, друг детства, не больше. Слушай, а он думает по-другому, говорит, что скоро у вас свадьба». «Свадьба?» – растерялась Тамара. «Да это глупости». Она покраснела. «Какая свадьба? Я ничего об этом не знаю». «Ну, значит, скоро сообщат. Невеста должна быть в теме». «Какая невеста?» Тамара вконец разозлилась и нашла Кирилла в конце зала. «Кирилл, что за ерунду ты рассказываешь девчонкам? Про какую такую свадьбу?» Кирилл молчал и только улыбался. «Кира, что ты опять придумал? Детство кончилось, и другого мира нет. Мы живем здесь и сейчас, хватит выдумывать и фантазировать». Она перестала злиться и погладила его по плечу. «Кирюша, пожалуйста». «Тома, я тебя никогда не обижу, ты же знаешь, когда-нибудь мы поженимся». «Кирилл, я знаю, знаю, ты мой самый лучший друг». В этот день, вечером, возвращаясь с работы, Тамара встретила мужчину своей мечты. Такой персонаж, мужчина мечты, есть в грезах каждой девушки. Любая девушка очень надеется и верит, что когда-то он появится в ее жизни. Возлюбленный придет, приедет на белом коне, а может, на шикарной Ауди, а если таких средств передвижения у него нет, пусть это будет ослиная повозка, наконец, или просто придет пешком в дырявых кедах по проселочной дороге. Но главное – придет, и он полюбит ее с первого взгляда и увезет далеко-далеко и будет восхищаться вечно. Дождь шел целый день, и под вечер на улицах пузырились лужи на асфальте. Преодолеть эти водные препятствия было сложно, но Тамара решила рискнуть. Она перешагнула одну лужу, но сразу провалилась в другую. «Девушка, садитесь в машину, вы вся мокрая!» – услышала она мужской голос совсем рядом. В другое время Тома ни за что бы не села в чужую машину к незнакомому мужчине, но она так продрогла и промокла, что забыла о принципах. «Вам куда, милая девушка?» Тома назвала адрес, было совсем близко, езды минут 10, но за это короткое время она успела влюбиться. В салоне играла тихая музыка, пахло дорогим парфюмом. «Вы с работы?» – поинтересовался мужчина. «Да, смена закончилась, работаю в универсаме продавщицей. А что продаете?» «Продукты». Ей вдруг стало легко и весело, как будто они знакомы 100 лет. «Молоко продаем обезжиренное». «Обезжиренное молоко – это из раздела «Здоровое питание» или рекламный трюк?» «Не знаю. Правда, не знаю. Я такое молоко не люблю, оно как вода. А от воды какая польза?» Ей показалось, что дорога до дома заняла 1 минуту, и Тамара с сожалением простилась с молодым человеком, забыть которого будет невозможно. «Спасибо вам! Вы сегодня спасли человека!» — сказала она на прощание.